Глава 11. Самохин заебался. Иными словами, просто невозможно было передать всю степень его усталости. И непонятно было, то ли что-то пошло не так в самом вопросе делегирования полномочий, то ли он просто набрал не тех людей. Но как бы то ни было, свалившиеся проблемы Дмитрию пришлось решать самостоятельно. Оказалось, что почтовый терминал, открытие которого он запланировал на середину месяца, до сих пор не был введен в эксплуатацию. И это смешало все его карты. Пришлось в срочном порядке мчаться в область, поднимать на уши региональное представительство, искать встречи с чиновниками, договариваться. И ведь удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Но он потратил на это 3 дня, 3 бесконечно долгих дня в мыслях о девчонке. Как же он был зол! Регионального директора уволил сразу, без отработки, хотя обычно с плеча не рубил. Но тут подорвало. Вернулся домой, но и здесь за 3 дня отсутствия работа накопилась, хоть вешайся. Не поднимая головы, до конца недели еще разгребал. Да по встречам мотался, которые пришлось отложить из-за внеплановой поездки в область. На Машу даже смотреть боялся. Не то послал бы все к черту. И... Зашел в пустой офис. Огляделся. Чего ждал? Непонятно. Конечно, она уже давным-давно ушла. 12-й час. Это он, как проклятый, без выходных и проходных. А одна девчонка сессию сдала. Последний зачет сегодня. Он помнил. Наверное, празднует где-то сегодня, если со времен его студенчества ничего не поменялось. Осознание, что она где-то там веселится, что вокруг нее кто-то вьется. Непременно ведь вьется возле такой красивой, растревожила душу. Он и не помнил, чтобы его когда-нибудь так подрывала ревность. Захотелось ей позвонить, узнать, где она, забрать к себе, ведь впереди выходные, которые Дима планировал посвятить лишь себе, то есть ей. Бросил взгляд на телефон. Вспомнил, что так и не узнал ее номер. Выругался. Замер посреди кабинета, растерянно почесывая отросшую щетину. Потом решительно отбросил все сомнения и включил компьютер секретаря. У нее наверняка имелись контакты Маш. Алло, Маш? Ну, почти. А я с кем говорю? Это Самохин. Нервно бросил в трубку мужчина. Как будто его фамилия могла сказать о чем-то незнакомке на том конце провода. Так я могу услышать Машу? Самохин? Тот самый Самохин? Как же вы вовремя, боже! Что случилось? Мгновенно насторожился тот. Да дерьмо случилось редкое. Вот что. Скажите, вы сейчас можете приехать? Приехать? Куда? Знаете, на Америке клуб «Гараж». Да, видел что-то такое. Пожалуйста, приезжайте скорее. Похоже, что Маше что-то подсыпали. Я не знаю, что мне теперь делать. Буду через 15 минут. Самохин летел, как будто за ним гнались все демоны ада сразу. Затылки ломило. Слова Машиной подруги звенели в голове. Он боялся, что будет поздно. Маленькая дурочка. Ничего не смыслит в этой жизни. Верит всем без оглядки. Доверчивая, как ребенок. Разве таким можно в эту грязь? Куда только полезла. И куда смотрела подруга. Ничего, с этой он позже поговорит. Если успеет, если не случится ничего непоправимого. Понимал ведь прекрасно, зачем девчонок опаивают. Значит, она уже на крючке у какой-то твари. Девочка его. Его девочка. С визгом притормозил, чуть не пропустив поворот. Припарковался на полупустой стоянке. Логично. Сюда в основном приезжают на такси. Заранее понимая, что без алкоголя или чего позабористей дело точно не обойдется. Хлопнул дверцей машины, огляделся растерянно по сторонам. Догадался позвонить. «Мы в небольшом скверике. Видите, тут чуть правее». Он немного выдохнул, только тогда, когда увидел ее между деревьев. То, что с Машей что-то не так, просек сразу. В трезвом уме она вряд ли бы стала танцевать посреди улицы, подпевая сама себе. «Ну ты чё стоишь, Лиска? Скучная такая. Пойдем в клуб, там весело. Да навеселилась уже!» Буркнула подруга, поймав глазами взгляд Самохина. Маша взмахнула руками, подняла растрепанные пряди вверх и провокационно качнула бедрами. Красиво. Ужасно красиво. он бы оценил, если бы этот танец предназначался для него. «Маша?» — позвал тихонько. Растерянно обернулась та и громко хихикнула. «Дмитрий Николаевич, а вы здесь какими судьбами?» «За тобой приехал», — вздохнул Самохин. «Пойдем». Он взял девушку за локоть и не сильно потянул. Но она зло вырвала руку и снова принялась медленно раскачиваться. «Неужели вспомнили обо мне? Ну, надо же!» «Эй, Мур, поехали домой, подруга!» — вмешалась в разговор симпатичная блондинка, с которой он, наверное, и разговаривал по телефону. «А не хочу. Рано еще. И вообще. Давай оторвемся». Маша опустила веки и медленно-медленно повела плечами. Переступила ногами, резко взмахнула рукой и сделала какое-то невообразимое па. Дима подошел ближе. «Поехали?» — снова протянул руку Самохин. «Куда?» — подозрительно осведомилась Маша, сощурив глаза с непривычно расширенными зрачками. Сейчас они казались бездонными провалами на ее бледном лице. «Веселиться?» — соврал Дима. А Маша улыбнулась глупо, повернулась к подруге. «Ну, видишь, что я тебе говорю? Веселиться!» «Пойдем!» — приказала она и уверенно зашагала по дорожке. «Нам в другую сторону», — вздохнул Самохин, удерживая ее за запястье. «Нам в другую сторону», — повторила за ним девушка и рассмеялась, как будто только что выдала самую лучшую шутку в мире. «Лизетта, пойдем». Машу усадили на заднем сиденье. Рядом с Самохиным уселась обеспокоенная Лиза. «Много она выпила?» — спросил Дима, стреляя глазами в зеркало заднего вида. «Да нет. Мы с Машкой по 3 коктейля оприходовали. Легких совсем. Говорю же, не в этом дело. По-любому этот придурок Лут ей какой-то хуйни подсыпал. Утырок конченый. Попадется он мне». «Что за Лут?» «Друг одного нашего знакомого. А вот и он и объявился». Зло бросила Лиза, глядя на мигающий входящим вызовом телефон. «Алло!» — бросила в трубку. «Ну ты и гондон, Сева! Ах, с чего насыпаю? А ты не в курсе, значит? Тогда у своего дружка спроси, какой хуйни он Муре подсыпал. И перестань уже корчить из себя невинную овечку, мудак. Это она добренькая, можно на жалость надавить, а со мной этот номер не прокатит, понял? Где она? Ну надо же, озаботился. Не твоего ума это дело. Но я тебе скажу, за ней мужик приехал». Добавила зло, отбрасывая телефонную трубку. «Это, кстати, Машкин телефон», — добавила, нахмурившись. Дмитрий молча наблюдал за метанием Лизетты. С каким-то уважением даже. Было видно, что она за подругу кого хочешь порвет. Вон, сразу просекла, что Самохин — ее мужик. Или Машка той о нем рассказывал. Наверное, у девчонок заведено трепаться на эти темы. Что с них возьмешь? А вот парень, которого Лизка отбила, почему-то Диму конкретно взбесил. Куда только смотрел, у шлепок. «Тебя куда подвезти?» «На Майскую. Но я могу и пешком». «Да брось», — отмахнулся Самохин. С Машей наедине остались только через полчаса. Похоже, она уже поняла, что он не собирается ее вести ни на какое веселье. Ее взгляд изменился. Что-то другое, потустороннее поселилось в нем. «Ну?» — немного вызывающе спросила она, сдувая челку с влажного лба. «И куда ты меня везешь?» «К себе. Не нужно, чтобы дед тебя видел такой». «Какой? Веселый? А что мне, по-твоему, нужно было? Сдохнуть от тоски? Или бегать за тобой собачонкой в ожидании ласки?» Самохин удивленно оглянулся. Похоже, он конкретно навожал. Не учел, что под красивой, искусно вылепленной маской, легкой и практически незаметной для окружающих, скрывается очень сложная девочка. Покрытая трещинами, ранками и комплексами, разрушенная раковой опухолью нелюбви, но сумевшая как-то выстоять. Сильная девочка с хрупкой душой. И ведь знал же, что с ней будет непросто. Так почему сразу не додумался? Почему сразу не понял, что для нее его отсутствие без объяснений станет горькой пилюлей? Что она этого не поймет, не примет, не сможет найти оправданий? Не потому ли, что сам жил совсем по-другому? Не потому ли, что за 40 лет не было в его жизни человека, которому было бы не все равно. Ни перед кем ведь раньше не отчитывался. И даже успел забыть, что в нормальных парах... Да, наверное, пока так. В нормальных парах все совсем по-другому. Привык к какой-то извращенной современным миром, миром денег, реальности, которую до тебя никому нет дела, а ей... Ей было, и та боль, которую он видел на донышке ее зеленых глаз, была явным тому доказательством. Стало страшно. Страшно, что не сможет соответствовать, что по своей черствости упустит что-то важное в который раз и причинит ненароком боль. Не хотел, Маша. Заработался, устал. Почти умер. Простишь? Прощу. На ходу Маша перелезла на переднее сиденье. Он немного сбавил скорость, понимая, что ничто ее в таком состоянии не остановит. Дождался, пока она не плюхнется в кресло возле него, и только после утопил педаль в пол. Хотелось ее дома увидеть, в знакомой привычной обстановке, в которую Маша так классно вписалась. Хотелось уже прилечь и немного расслабиться. Сбросить груз чертовых дедлайнов и вспомнить о себе. Самохин понимал, что в таком состоянии между ними быть ничего не может, но просто прилечь. Просто прикрыть глаза и полностью расслабиться, зная, что Маша рядом. Почему он не сделал этого раньше? Дома было тихо и пусто. Маша стащила босоножки и нерешительно замерла, оглядываясь по сторонам. Наркотик все еще действовал. Самохин это прекрасно видел. Маша сейчас мало походила на себя прежнюю. Движения слишком дерганные и резкие. Взгляд расфокусированный, с поволокой. Губы сухие, и она то и дело смачивала их языком. Он понятия не имел, как ей помочь. Что вообще делать, чтобы это дерьмо побыстрее вышло из ее организма? Под пристальным взглядом девушки пошарил в комоде, достал чистое полотенце темно-синего цвета, протянул гость. «Вот, думаю, тебе нужно освежиться». Возможно, и правда, контрастный душ поможет привести ее в чувство. Попробовать точно стоит. Все так же, лихорадочно сверкая глазами, Маша кивнула и пошла в ванную. «Только покажи, как там краны включаются. Помнится, моя последняя попытка обернулась тем, что меня обкатило с ног до головы». Самохин улыбнулся, осторожно приподнял рычаг, покрутил из стороны в сторону, демонстрируя Маше работу хитроумного механизма. Чуть сместил голову, чтобы убедиться, что она все поняла, и... Черт! Она стояла так близко и была явно возбуждена. Похоже, его ждет нелегкая ночка. «Так, ну, думаю, ты поняла. Я подожду тебя в комнате». Самохин сбежал, трусливо сбежал, потому как еще немного, и для него перестало бы иметь значение даже то, что она находилась под кайфом, и вряд ли отдавала отчет происходящему. Но он-то был в трезвой памяти и понимал прекрасно, что за Машу сейчас говорит дрянь, которую ей подсыпали, что наутро она 1000 раз пожалеет о том, что случилось. Он не мог этого допустить. Не мог. Сунул голову под кран в кухне, снял опостылевшую рубашку. Вспомнил, что не дал ей ничего, во что она могла бы переодеться. Стукнул себя по лбу. «Маш, я тут на ручку футболку повесил. Тебе как платье будет». Дверь в ванную открылась, и перед его глазами возникла завернутая в полотенце гость. Это было огромное, истинно мужское полотенце. Почти простыня. Оно целомудренно закрывало ее от груди до колен, открывая для взгляда разве что тонкие дуги ключиц и маленькие ножки с аккуратными пальчиками. Но ему, как оказалось, больше ничего и не нужно было. Его и без того подрывало. «Пойдем, я тебя постелю». Маша медленно покачала головой и сделала по направлению к нему один маленький шаг. «Лучше поцелуй меня, Дима. Как тогда, помнишь?» Он не смог ей отказать. В конце концов, поцелуй — это не секс. Поцелуй, наверное, можно. Главное вовремя остановиться. И Машку остановить. Потому что решимость в ее глазах не оставляла ему ни единого шанса. Языком по алым, немного шершавым губам. Вкусно. Ее дыхание сбивается, на волю вырываются короткие сладкие вздохи. Они как спички поджигают его изнутри. Вместо крови по венам жидкий огонь. В легких ее рваные вдохи. «Тише, тише, Машенька, остановись». Нет, Дима, я не могу, пожалуйста. Ее взгляд невменяемый и сумасшедший. Он закручивает его. Ему хочется подчиняться, но... Маленькая, ты просто под кайфом. Я тебя хочу. Никого не хотела, а тебя хочу. Это все наркотик. Нет. Маша обхватила себя руками и нервно покачала головой. Я просто тебя хочу. Всегда. Не только сегодня. Слова Маши стали для него искушением, которому невозможно было противостоять. Не давая себе ни единого шанса, Самохин резко отступил. Решительно покачал головой и принялся заправлять чистые простыни. «Ты не понимаешь, что говоришь?» «Я хочу свой первый раз провести с тобой», — прошептала Маша. «Что здесь непонятного?»